Глава 20. После случившегося я долго не видел Лиз Даттон. Год или чуть больше. Сначала я по ней скучал, но продолжалось это недолго. Когда данное чувство приходило, я просто напоминал себе, что она спала с моей мамой, и с большим удовольствием. Я все ждал, что у мамы появится новая подруга на ночь, но ее все не было и не было. Ну, вот совсем. Я спросил ее об этом однажды, и она ответила: «Однажды сгорела, второй раз стесняюсь. Главное, что у нас с тобой все в порядке». Так и было. Благодаря Реджусу Томасу. 27 недель в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». И паре новых клиентов. Одного из них подогнала Барбара Минс, которая к тому времени работала на полный рабочий день и, в конце концов, в 2017 году получила табличку со своим именем на двери. Агентство вернулось на твердую почву. А дядя Гарри вернулся в спецучреждение в Байоне. Тоже учреждение, новое руководство, которое было небольшим, но все же лучше, чем последнее. Мама больше не злилась по утрам и накупила себе новые одежды. «Приходится покупать», — сказала она мне однажды. «Я потеряла 15 фунтов винного веса». К тому времени я уже учился в средней школе, что в некоторых отношениях было отстойно, в других — нормально, и у меня была отличная привилегия. Студенты-спортсмены, у которых не было занятий в течение последнего периода учебного дня, могли ходить в спортзал, художественную комнату, музыкальную комнату или просто получить освобождение. Я играл в баскетбол за младшую лигу, и хотя сезон закончился, я все равно ходил в спортзал, чтобы не потерять квалификацию. Иногда я заглядывал в художественную комнату, потому что там околачивалась эта лисичка-сестричка по имени Мэри О'Мелли. Если она не работала там над одной из своих акварелей, я брал освобождение и шел домой. Ходил пешком, если была хорошая погода. Самостоятельно, само собой, разумеется. Ездил на автобусе, если погода была не очень. В тот день, когда Лиз Даттон вернулась в мою жизнь, я даже не пытался искать Мэри, потому что получил новенький Xbox на свой день рождения и хотел погрузиться в пучину игр. Я шел пешком с тяжеленным рюкзаком за плечами. Я больше не носил рюкзак на одном плече. Шестой класс был в доисторическом прошлом, когда она меня окликнула. «Эй, чем помышка? Как твои делишки, а, бомбино?» Она стояла, прислонившись к своей машине, скрестив ноги в лодыжках, одетая в джинсы и блузку с глубоким вырезом. Поверх блузки вместо форменной куртки был надет блейзер, но на груди все так же красовался значок с надписью «Нью-Йоркский полицейский департамент». И она, как и встарь, распахнула полу, чтобы показать мне свою наплечную кобуру. Только на этот раз она не была пуста. «Привет, Лиз», — пробормотал я, и, потупив взор на свои ботинки, свернул направо, на улицу. «Подожди, мне нужно с тобой поговорить». Я остановился, но не повернулся к ней, как будто она была медузой, и один взгляд на ее кишащую змеями голову мог превратить меня в камень. «Не думаю, что мне следует это делать. Мама рассердится». «Ей не нужно знать». «Повернись, Джейми, пожалуйста. Вид твоей спины меня убивает». Она говорила так, как будто действительно плохо себя чувствовала, и из-за этого я тоже чувствовал себя плохо. Я обернулся. Блейзер был запахнут, но я все равно видел контуры ее пистолета. «Я хочу, чтобы ты со мной прокатился». «Не очень хорошая идея», — сказал я. Я думал о девушке по имени Рамона Шейнберг. В начале года она посетила пару занятий в моем классе, но потом ее не стало, и мой друг Скотт Абрамович рассказал мне, что родной отец похитил ее во время судебного процесса об установлении опеки и увез куда-то, откуда не было экстрадиции. Скотт выразил надежду, что это хотя бы место с пальмами. «Мне нужно то, что ты можешь сделать, чемпион», — сказала она. «Очень нужно». Я ничего не ответил, но она, должно быть, заметила, что я колеблюсь, потому что улыбнулась. Это был приятный взгляд, который осветил ее серые глаза. В тот день в них не было влаги. «Может быть, ничего и не выйдет, но я хочу попробовать. Я хочу, чтобы ты попробовал». «Попробовать что?» Она не ответила, только протянула мне руку. «Я помогла твоей матери, когда умер Реджис Томас. Не поможешь ли ты мне сейчас?» Формально я был тем, кто в тот день помог маме, Лиз просто быстро провезла нас по Спрейнбрук-Парквей, но она остановилась, чтобы купить мне гамбургер, когда мама требовала ускориться. И она дала мне остатки колы, когда у меня пересохло во рту от болтовни. Поэтому я сел в машину. Мне было не по себе, но я это сделал. Взрослые обладают властью, особенно когда умоляют, а именно это Лиз и делала. Я спросил Лиз, куда мы едем, и она ответила, что в Центральный парк. Может быть, посетим еще несколько других мест. Я сказал, что если не вернусь домой к 5, мама будет волноваться. Лиз сказала, что постарается вернуть меня пораньше, но дело очень важное. Тогда-то она и рассказала мне, что к чему.